До свидания, друг мой. До свидания, любимый. Мы с тобою, тобою расстаемся не зря. Позабудем, что было, и что будет, то будет. До свидания, друг мой, не кори ты меня. Про природу не буду, про нее все пропето. Ночи, дни, рассветы, это все тра-ля-ля. Ну а то, что не спето, недосказано где-то, ты додумаешь, друг мой, или додумаю я. Хотелось запечатлеть сей момент.